Глава сороковая. Широко раскрыв глаза от изумления, Сонни Ли отшатнулся назад, держа пистолет, направленным в лицо призрака. «Ты!» – запинаясь, произнес он. У него в голове все смешалось. Ли пытался разобраться в том, что произошло. Наконец он прошептал. «Ты убил Джона Суна на берегу и забрал его документы и каменную обезьяну, а потом ты выдавал себя за него!» Пристально посмотрев на него, призрак усмехнулся. «Похоже, мы оба прибегли к маскараду. Ты был одним из поросят на драконе Фуджоу», — он кивнул. «Ты хотел попасть на американскую землю, чтобы передать меня в руки здешней полиции». Только сейчас до Ли дошло, что сделал преступник. Он угнал красную Хонду от ресторана на берегу. Лоабан и полиция решили, что призрак уехал на ней в город, но нет, он запихнул труп Суна в багажник и спрятал машину на берегу, там, где никому не пришло в голову ее искать. После этого выстрелил в себя из собственного пистолета и вернулся в море, дожидаясь, когда его спасут. А затем полиция и Син оказали призраку неоценимую услугу, сами доставив его в город, сначала в больницу, а затем в иммиграционный центр. 10 судей преисподней, Хонгсе понятия не имеет, что его доктор и есть сам змеиная голова. «С помощью этой женщины ты узнавал, где находятся семьи Чанг и Ву?» Призрак кивнул. «Мне нужна была информация. И эта дура с радостью делилась ею со мной». Он смерил взглядом Ли. «Коротышка, почему ты пошел на все это? Почему ты так настойчиво преследовал меня? Ты убил 3 человек в Люгюане, моем родном городе. Правда? Не помню. Кажется, я действительно был там в прошлом году. И почему я их убил? Наверное, они этого заслужили». Сонни Ли ужаснулся. Этот человек начисто забыл о том, что по его вине 3 человека расстались с жизнью. «Нет. Вы со своим подручным завязали перестрелку. Погибли 3 случайных прохожих». «Это был несчастный случай». «Нет, это было убийство». «Послушай, коротышка, я устал, и у меня совсем нет времени. Полиция с минуты на минуту обнаружит семью Чанг, а я должен добраться до них первыми, после чего покинуть эту страну и вернуться домой». «Итак, 100 000 одноцветных», — закончил призрак. «Я заплачу тебе наличными. Прямо сейчас». «Я не такой, как те полицейские, с которыми ты привык иметь дело». «Ты хочешь сказать, ты более жадный?» «В таком случае 200 000». Призрак рассмеялся. «Для того, чтобы заработать такие деньги в Люгуане, тебе придется трудиться 100 лет». «Ты арестован». Постепенно до призрака дошло, что Ли говорит серьезно, и его усмешка поблекла. «Если ты сейчас же меня не отпустишь, это выйдет боком твоим детям и жене». «Ложись на землю!» — рявкнул Ли. «Живо!» «Ну хорошо. Подумать только. Честный и неподкупный полицейский. Я удивлен. Как тебя зовут, коротышка?» «Это тебя не касается!» Призрак опустился на колени на булыжную мостовую. Ли решил связать ему руки шнурками. Затем он... Вдруг Сонни с ужасом заметил, что правая рука призрака скрылась под желтой сумкой. «Нет!» — крикнул он. Сумка с надписью «Счастливая надежда» взорвалась изнутри. Призрак выстрелил в Ли из 2-го пистолета, спрятанного в кобуре на щиколотке или в носке. Пуля просвистела рядом с бедром Ли. Отшатнувшись в сторону, он машинально вскинул свой пистолет, но призрак выбил оружие у него из руки. Схватив змеиную голову за запястье, Сонни попытался вырвать у него из пальцев модель 51. Они упали на скользкий булыжник, и 2-й пистолет также отлетел в сторону. Противники бросились друг на друга, отчаянно молотя кулаками, но в первую очередь пытаясь дотянуться до оружия, лежавшего на мостовой у них за ногами. Вдруг призрак ткнул Сонни в лицо открытой ладонью, отпихивая его от себя, и выхватил у него из кармана свой глок. Быстро придя в себя, Ли ударил ногой, выбивая и этот пистолет на землю. 2-м ударом он попал коленом призраку в пах. Тот, судорожно ахнув, повалился на колени. Ли захватил ему шею сзади удушающим блоком. Призрак неудержимо тянулся за пистолетом. «Его надо остановить», — лихорадочно подумал Ли. «Этот человек убьет Хонгсе, затем перебьет всю семью Чанг. Он убьет и Лоабана. Его нужно остановить». Схватив за кожаный шнурок, на котором висел амулет в виде каменной обезьяны, Ли, что есть силы, дернул за него. Шнурок натянулся. Призрак беспомощно захлопал руками по булыжнику. Из его горла вырвалось сдавленное бульканье. Он задрожал, его колени почти оторвались от мостовой. «Отпусти!» – мысленно приказал себе Ли. «Ты должен его арестовать, а не убить!» Но он не отпускал шнурок, а наоборот, затягивал его сильнее и сильнее. Внезапно тонкая полоска кожи лопнула. Каменная фигурка упала на брусчатку и разбилась. Отлетев назад, Ли не удержался на ногах и упал на мостовую, больно ударившись головой о камень. «Судьи преисподней!» Он смутно видел, как призрак, стоя на четвереньках, кашляя и задыхаясь, шарил по булыжнику в поисках оружия. Перед глазами у Ли мелькнула картина. Отец сурово отчитывает его за какой-то глупый проступок. Затем другая. Окровавленные трупы жертв призрака, лежащие на тротуаре перед кафе в Лигюане. Он представил себе еще одно жуткое зрелище. Мертвая Хонгсия лежит в темноте. И Луабан с лицом в смерти застывшим так, каким застывшим было в жизни его тело. Поднявшись на колени, Сонни Ли пополз к своему врагу. Автобус передвижной криминалистической лаборатории резко затормозил, оставив на протяжении 20 футов черные следы на улице Чайнатауна, скользкой от подтеков льда, тающего на расположенном неподалеку рыбном рынке. Амелия Сакс с мрачным лицом выскочила из автобуса. Следом за ней появились агент СИН Алан Коу и Эдди Ден. Все трое побежали по зловонному переулку к горстке сотрудников полиции 5-го округа, окруживших с равнодушным видом место преступления. Полицейские ведут себя так всегда, даже когда речь идет об убийстве. Остановившись, Сакс посмотрела на труп. Сонни Ли лежал ничком на грязной булыжной мостовой. Его глаза были приоткрыты. Руки подобраны под себя на уровне плеч, словно он собирался выполнять отжимания. Сакс с трудом поборола желание опуститься на колени рядом с ним и схватить его за руку. За те годы, что она работала вместе с Раймом, ей уже неоднократно приходилось ходить по координатной сетке, но впервые убитым был коллега-полицейский. И как только теперь поняла Сакс, ее друг. И друг Райма. И все же молодая женщина переборола чувства. В конце концов, это место преступления такое же, как другие, а как часто повторял Райм, никто не загрязняет место преступления так, как небрежный полицейский. Необходимо не думать о том, кто жертва. Помнить совет Райма – забудь мертвых. Однако сделать это будет очень нелегко. И ей, и самому Райму. Особенно Райму. От Сакс не укрылось, что за последние два дня Райм, что было совершенно невероятно, успел сблизиться с маленьким китайцем так, как не сближался ни с кем с тех пор, как она с ним познакомилась. И сейчас она ощущала мучительную боль, тишину бесед, которые так и не состоятся, смеха, который так и не прозвучит. Но, одернув себя, Сакс подумала о другом человеке, о малышке По И, которой вскоре предстоит стать новой жертвой человека, совершившего это преступление, если его не найдут. Поэтому она закрыла в себе боль, подобно тому, как закрыла коробку со своим кольтом 45-го калибра, из которого стреляла на соревнованиях. «Мы сделали все, как вы просили», – сказал один из полицейских, мужчина в сером костюме. «К нему никто не приближался, только санитары». Он кивнул на тело. «Он был уже мертв». К Сакс медленно приближался агент Коу. «Я очень сожалею», – сказал он, вороша рукой рыжие волосы. Казалось, в его голосе прозвучало искреннее сочувствие. «Да, он был отличный парень». «Да», — сказала Сакс, мысленно добавив с горечью. «И он был чертовски хороший полицейский, не то что ты. Если бы ты вчера вечером не наломал дров, мы бы взяли призрака, Сонни был бы жив, а семье Чанг и По И ничего бы не угрожало». Она подошла к полицейским. «Я должна произвести осмотр места преступления. Можно попросить всех удалиться?» О, Господи! У Сакс сжало сердце при мысли о том, что ей сейчас предстоит сделать. Причем речь шла не о скорбной задаче осмотра места преступления, а о чем-то более трудном. Надев наушники, она включила рацию. «Так, не пытайся увильнуть. Делай». Связавшись с центральным управлением, она попросила перевести соединение на телефонную линию. Щелчок. – произнес голос Райма. «Я здесь», – сказала Сакс. Пауза. Она почувствовала, что криминалист пытается скрыть в своем голосе надежду. «Он мертв». Криминалист ответил не сразу. «Понятно». «Линкольн, я очень сожалею», – тихо промолвила Сакс. Еще одна пауза. «Сакс, не надо имен. Помнишь, это приносит несчастье». Он сглотнул подкативший к горлу комок. «Хорошо. Принимайся за дело. Осмотри место. Время идет, а семья Чанг в опасности». «Конечно, Райм, уже работаю». Быстро надев белый комбинезон, Сакс приступила к осмотру. Пробы из-под ногтей, слепки ног, гильзы, пули. Молодая женщина делала фотографии, снимала отпечатки пальцев. Однако она чувствовала, что лишь автоматически выполняет эти действия. «Ну уже», – одернула себя Сакс, – «ты ведешь себя как новичок, черт побери. У нас нет времени на то, чтобы просто собирать улики. Подумай о Пуи, подумай о семье Чанг, дай Райму точку опоры, думай». Вернувшись к трупу, Сакс осмотрела его более тщательно, обращая внимание на каждую мелочь, пытаясь ее объяснить, определить, откуда она здесь появилась и что может означать. К ней подошел был один из полицейских в форме, но, увидев ее каменное лицо, поспешно удалился. Через полчаса Сакс, наконец, закончила раскладывать улики по пакетам и заполнять сопроводительные карточки. Она снова позвонила криминалисту. «Давай», – мрачно произнес Райм. Сакс не могла спокойно слушать звучавшую в его голосе боль. В течение нескольких лет она слышала лишь равнодушие, апатию, отрешенность. Это не шло ни в какое сравнение с болью, которой был наполнен его голос сейчас. Он получил 3 пулевых ранения в грудь, но гильз 4. Одна из моделей 51, вероятно, того самого пистолета, с которым нам уже приходилось иметь дело, остальные 45-го калибра. Судя по всему, именно ими и был убит Сонни. Далее я нашла Вальтер, который был у него. На ноге у Сони следы, клочки желтой бумаги и какие-то сушеные травы, и кучка того же самого мусора на мостовой. Какой у тебя устраивается сценарий, Сакс? На мой взгляд, Сони увидел, как призрак выходит из магазина с желтой сумкой в руке. Он следует за ним в этот переулок, хватает его и отнимает у призрака его новый пистолет 45-го калибра. Сони полагает, что другого оружия у него нет. Он ослабляет бдительность и приказывает призраку лечь на землю, но тот достает свой второй пистолет и стреляет через сумку, забрызгивая Сони обрывками бумаги и сушеными травами. Он промахивается, но затем набрасывается на Сони сам. Происходит драка. Призрак подбирает свой пистолет 45-го калибра и убивает Сони. «Потому что...» – уточнил Райм. «Желтой бумаги и травы обнаружены на ноге Сонни, то есть модель 51 была спрятана у него на щиколотке, и призрак стреляет снизу. А остатки пороха, обнаруженные на груди, они от 45-го калибра». «Похоже на то». «А теперь какая нам польза от этого сценария?» «Найти магазин, где призрак купил то, что было у него в сумке. Быть может, продавец его знает и сможет сказать, где он живет». «Определить, кто отдает товар в желтых сумках?» «Нет, на это уйдет слишком много времени. Я лучше сначала определю, что это за трава». «Тащи ее сюда, Сакс. Мэл пропустит ее через хроматограф». «Нет, я придумал кое-что получше», — сказала Сакс. Взгляд на труп Сонни Ли. Сделав над собой усилие, она отвернулась. «Скорее всего, это какие-то благовония. Я загляну домой к Джону Суну. Он сразу же определит, что это такое. Его дом недалеко».